Глава 51. Подспудно ожидая чего-то подобного, я зло прищурилась и, махнув рукой в притворном испуге, сбросила на Эдвина пару щупалец. Вторая порция отправится чуть позже. Одновременно я отступила на шаг и вытолкнула вперед кузину, буквально спряталась за ней. Кэтрин расправила плечи и выставила грудь вперед. То, что я ей безоговорочно уступила, ее явно порадовало. Я тоже порадовалась, что она стала моим щитом. «Леди, какая встреча!» — расплылся в улыбке Эдвин. Вроде бы обращался он к нам обеим, но взгляд вперил в меня одну. «Лорд де Монтеро!» — Кэтрин буквально засветилась от счастья. Эдвин мимолетно поморщился. Если бы я не знала его так хорошо, не заметила бы. Кэтрин точно ничего не поняла. «Интересно, дядя Освальд знает, что вы своим появлением подвергаете ментальное здоровье кузины опасности?» — хмыкнула я. Эдвин склонил голову к плечу. «А если я скажу, что знает? А если нет?» «Действительно, я только улыбнулась. Лорд де Монтеро!» Ушам не верю. В голосе кузины появилась откровенная злость. Причем не на меня, что меня, собственно, и поразило до глубины души, а на Эдвина, продолжавшего кузину игнорировать. По-моему, он тоже удивился, но не придал значения этой злости. А вот я, присмотревшись, различила не просто ревность, а желание обладать. Да-да, приворот — штука опасная. Когда мне довелось разбирать архив судебных дел, я несколько раз натыкалась на случаи убийств, привороженными объекта обожания. Я не думала, что Кэтрин перейдет черту. Да и не созрела она еще до безумия, наоборот, ее лечат. Но вот то, что слепой восторг сменился жаждой получить, присвоить — звоночек тревожный. Опять же, в судебном архиве я наткнулась на описание случая, как жертва приворота посадила объект грез на цепь в подвале и продержала там год. Перспективы у Эдвина вырисовываются мрачные. «Что же вам нужно, лорд?» Я набросила на него еще пару щупалец. «Я имею в виду здесь, в стеклянном тупике». «Леди Мелани, неужели вы не допускаете мысли, что я просто хотел вас увидеть? Кстати, рад сообщить, что герцог больше ничем не сможет вам помочь. Дело в том, что у его дяди, поспособствовавшему вашему побегу, случилась крупная неприятность, и Грант вынужден помогать. Он же не бросит дядю, верно?» «Разорваться не в его силах, так что сюда он не прибудет». «Лорд, вы же сейчас лопнете от самодовольства». «Леди Мелани, вы переживаете за меня?» «За свое платье», — с улыбкой поправила я. «Не хочу, чтобы меня забрызгало. К тому же я хочу насладиться обществом своей кузины, а вы ее намерены обидеть, раз так неучтиво игнорируете. Если вы не загладите свою вину сейчас, мы обе уйдем, так что будете любоваться рыбками в одиночестве». Кэтрин в ответ на эту реплику нашла мою ладонь и сжала ее так сильно, что я поморщилась от боли. А Эдвин открыто ухмыльнулся. «Я думаю, леди Кэтрин не откажется меня простить. Не правда ли?» Он улыбнулся кузине, и ее хватка на моих пальцах сразу ослабла. «Такая очаровательная юная девушка ни за что не будет на меня долго обижаться. А если я попрошу...» «Так...» «Это уже опасно. Есть шанс, что Кэт и правда не сможет отказать в ответ на прямую просьбу, подкрепленную этой улыбкой и дрожанием Эдвиновых ресниц, преступно длинных и трогательных до отвращения. Она уйдет и оставит меня на съедение. Нет уж. Зато я не милая и не прекрасная». Теперь мне пришлось ловить Кэтрин за руку и не отпускать. «И я вас не прощаю. Прощайте, лорд де Монтеро». Стремительно развернувшись, я потащила кузину к выходу. Не станет же бывший муж среди бела дня гнаться за нами и хватать меня в охапку. Гад паршивый только рассмеялся нам в спину. Словно я поступила ровно так, как он ожидал, и тем доставила ему несравненное удовольствие. Подумай об этом позже, позже. Во всяком случае, я тоже сделала с ним то, что хотела, обвешала бывшего мужа следилками-прослушками. Теперь мне нужно остаться одной. И тогда остаться одной, естественно, не получилось, потому что Кэтрин, впавшая от улыбок Эдвина в прострацию и позволившая себя увести, вдруг сообразила, что предмет ее обожания остался за спиной, и поволокла меня в кафетерий пить горячий шоколад со взбитыми сливками. Мне Кэт уступила лучшее место лицом к стеклу, а сама расположилась так, чтобы увидеть Эдвина. Не будет же он в одиночестве долго разглядывать кораллы. Но пока его нет... «Кэт, ты действительно думаешь, что таким поведением привлечешь его внимание?» — спросила я, слизывая с ложки лакомство. «А?» «Да, мне удалось заинтересовать Кэт. Как думаешь, Эдвин волк или баран?» Что за вопрос? Да как ты...» «То есть хищник?» — хмыкнула я. Кэтрин чуть успокоилась, в ее взгляд вернулась заинтересованность. «Да, хищник». «А хищнику хочется преследовать добычу, завоевать или получить то яблоко, которое само в руки падает. Кэт, ты ведь сказала, что он не травоядный. Он на меня внимание обращает, во-первых, из-за твоих родителей, во-вторых, из-за того, что он мне не нравится. Но это как раз не страшно, потому что преследовать он будет только одну дичь». Кузина погрузилась в размышления. «Надеюсь, мне удастся хотя бы немного ее взбодрить». Я зачерпнула взбитых сливок, смакуя, и именно в этот момент в кафетерий вошел Эдвин. Я увидела его отражение в стекле, но самое невезение, что он увидел меня, и его глаза буквально полыхнули желанием. Тьфу, как противно! В прошлой жизни я больше всего на свете хотела, чтобы он на меня вот так посмотрел. А теперь меня чуть не вывернуло наизнанку от одного такого взгляда. Нежные взбитые сливки стали горькими и противными. Я с трудом проглотила то, что уже положила в рот и отставила вазочку. Дожили. Впрочем, долго терпеть присутствие неприятного объекта мне не пришлось. Солнце уходило за горизонт, стеклянный коридор наполнился тенями, рыбы за прозрачной стеной перестали играть всеми красками радуги. А значит, посетители попросили разойтись по номерам, что я и сделала с огромным удовольствием. Вот только взгляды, которыми обменялись Эдвин и дядя Гарльтон, мне очень не понравились. Вопреки всему, вопреки собственной готовности отразить любую атаку, стало страшно. Так, я иду в номер, запираю дверь, достаю шкатулку и слушаю. Это вполне конкретные действия, которые помогут мне не паниковать.